Глава 28. Лежу на жесткой кушетке приемного покоя, и кажется, что время утекает сквозь щели этого пропахшего медикаментами помещения. Живот тянет, но я списываю все на нервы. Все-таки, когда тебя вот так, с порога, огорошивают возможной преэклампсии, сложно оставаться спокойной. Белок в моче Алана — это серьезно, надо понаблюдать. Эхом звучат слова врача, словно приговор. «Да какой там белок? Я чувствую себя прекрасно, слегка уставший, да, но разве это не норма для моего срока?» Руслан сидит рядом и держит мою руку. В его глазах плещется тревога, но он пытается улыбаться. «Все будет хорошо, солнышко. Просто перестраховка. Лучше здесь пару дней, чем потом жалеть». Его слова как бальзам на душу, но гложет сомнение. Неужели все настолько плохо? «Руслан, ну правда, может, это какая-то ошибка? Катя, стерва, наверняка что-то намудрила». Выпаливаю я, не в силах сдержать раздражение. Раньше она заигрывала с Русланом, а теперь не упустит возможности вставить нам палки в колеса. Не зря она устроилась медсестрой к Варе. «Алана, ну что за глупости? При чем тут Катя?» — хмурится Рус. «А при том, что она ненавидит меня и вполне могла подменить анализы». «Ну хватит, Алана, это уже паранойя какая-то. Доктора все перепроверят». Меня определяют в двухместную палату. Соседка — милая женщина лет 40, тоже беременная. Она с пониманием кивает, выслушивая мое возмущение по поводу Кати и подмененных анализов. «Знаешь, дорогая», — говорит она, поглаживая свой живот, — «в нашем положении лучше не нервничать. Верь в лучшее, а врачи пусть проверяют. Хуже точно не будет». Ее слова немного успокаивают. Но внутри все равно бурлит протест. Я не верю, что у меня что-то серьезное. И если подтвердится, что Катя замешана, ей не поздоровится. Вечером приходит Руслан. Он приносит мне фрукты, книги и обещает, что завтра притащит в больницу мой любимый плед. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он, усаживаясь на краешек кровати. «Нормально», — отвечаю я, отворачиваясь к окну. «Только злая я на Катьку и на всю эту ситуацию». «Послушай, Алана, я понимаю, тебе страшно, мне тоже. Но сейчас главное — ты и наш ребенок. Не трать энергию на всякую ерунду, хорошо?» Я киваю, чувствую, как глазам подступают слезы. Руслан обнимает меня, и я прижимаюсь к нему, ища утешения. Он прав. Сейчас главное — это ребенок. А с Катей я разберусь потом, если, конечно, она действительно окажется виноватой в том, что я здесь. «Дорогая, жаль, что ты пропустишь папин день рождения. Он позвал всех родных и всю, наверное, клинику». «И Катя тоже там будет?» — скидывая на мужа тревожный взгляд. «Понятия не имею. Да если и будет, то что? Мне она неинтересна. Я люблю тебя, жена». «Неспокойно мне что-то. Я в больнице, Руслан пойдет на торжество без меня. Кто знает, что эта гадюка еще придумает. И не ходить на день рождения к собственному отцу я не могу просить. Это как-то уже слишком. Марату Османовичу будет неприятно. Рус, обещаю, что даже говорить с ней не станешь». «Хорошо, обещаю». «Помни, ты обещал». «Руслан». Переступаю порог банкетного зала, и гул голосов, приглушенный свет и запах еды на мгновение оглушают меня. Сегодня у отца день рождения, и Ася настояла на этом празднике. Сколько же здесь народу? Пробираясь сквозь столики, здороваясь с родственниками, стараясь выдавить хоть подобие улыбки, они поздравляют отца и сочувственно хлопают меня по плечу. Отец сидит во главе стола, окруженный детьми разных возрастов. Он поднимается, чтобы обнять меня, и я чувствую его крепкую руку на своей спине. «Руслан, сын, ты пришел, я так рад. Как я мог пропустить твой день рождения, пап?» Отвечаю я и вручаю ему подарок. Годовой абонемент в спортзал, куда хожу сам, когда есть время. «Жаль, что твоя жена не смогла прийти. Как она?» Держится, понимает, что другого варианта нет. Я занимаю свое место, наливаю себе бокал вина и делаю глоток. Алкоголь обжигает горло, но не приносит облегчения. Внезапно на соседний стул опускается Катя. Она улыбается мне, но в ее глазах я вижу что-то, чего не могу разобрать. «Руслан, привет! Как Алана?» — спрашивает она, и в ее голосе слышится фальшивое беспокойство. «Что тебе нужно, Кать?» Цежу сквозь зубы и чувствую, как раздражение вскипает внутри меня. «Я просто хотела узнать, как твоя жена!» — пожимает она плечами. «Не ври мне, ты же не просто так здесь!» Катя вздыхает и наклоняется ближе. «Хорошо, ты прав. Я здесь не просто так. Знаю, как мужчине тяжело, когда его жена носит под сердцем ребенка. Ни нормальной половой жизни, ни...» «К чему ты клонишь?» — резко перебиваю ее. «Я могла бы тебе помочь?» Катя дотрагивается до моей руки. «Ты мне всегда очень нравился. Разумеется, я все сохраню в секрете. Я сейчас одна живу, рассталась со своим парнем. А если хочешь, после праздника мы...» «Ты что-то сделала с анализами Аланы, да?» Сжимая бокал в руке так сильно, что, кажется, еще немного, он хрустнет, рассыпавшись на осколки. «Это ты подстроила, чтобы у нее нашли белок в моче?» «Что? Ты с ума сошел? Зачем мне это?» Она глупо хлопает глазами. «Не прикидывайся невинной. Ты всегда завидовала Алане. Ты всегда хотела быть на ее месте. Даже сейчас предлагаешь мне секс в открытую, как какая-то ш...» «Это чушь, Руслан. Я никогда не опустилась бы до такого». Катя выглядит искренне возмущенной. «Тогда что ты здесь делаешь? Говори правду». Катя смотрит мне прямо в глаза. «Хорошо. Я здесь, чтобы сказать тебе правду об Алане. У нее есть другой мужчина». А я чувствую, как кровь отхлынула от лица. «Что ты, блин, несешь?» «Я знаю, это тяжело слышать, но это правда. У меня есть доказательства». Катя достает из сумочки телефон и протягивает его мне. «Вот, посмотри». На экране телефона фотография Аланы и Тагира с мотогонок. Оказывается, Катя, в отличие от меня, узнала ее и даже сделала снимок. Не могу сдержать улыбки, глядя на свою красавицу-жену. Да, она тогда выглядела круто, перекидывая себе по WhatsApp фото на память. «Ты опоздала, Кать, примерно на полгода», отвечая с усмешкой, возвращая ей телефон. «Убирайся, я не хочу тебя видеть. Не приближайся больше ни ко мне, ни к моей жене. Из клиники уходи сама, или я расскажу отцу, что ко мне клеилось, и он тебя выгонит с позором». Катя бледнеет и поднимается с места. «Я просто хотела, чтобы ты знал правду. Не могу молчать, видя, как она обманывает тебя». «Правда в том, что я люблю свою жену, Кать». Она разворачивается и уходит прочь. Мне звонит врач из больницы и говорит, что диагноз Аланы подтвердился. А жаль, лучше бы Катя и вправду подменила анализы. Но я верю, что жене помогут, и все будет хорошо. Проблемы при беременности бывают у многих, все-таки нагрузка на организм. Главное, что я буду рядом».